Это шестая кассета, начало второй стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Дачная местность. Дубль». Рассказ «Жизнь в ветреную погоду». Продолжение, страница 157. И поскольку мы оба можем сказать друг другу «писатель», и это уже неинтересно, мы черпаем в анализе творчества друг друга и в знании различий наших творческих индивидуальностей. Реалист вонючий, ничего выдумать не можешь, скажет мне жена. Остранялочка примитивная, правда, никакой написать не умеешь, могу сказать я. После этой артиллерии можно и мириться. То есть сказать, ну, конечно, ты всех лучше пишешь, ты всех талантливей, даже меня. Ну, что ты, разве я могу идти с тобой в сравнение, должен ответить партнер. Умные, любящие люди поговорили, и все в порядке. Тихий период. А как же быть с этим у пьяного на языке? Как освободиться потом от тихих, отгоняемых разумов, вылазок этой недотыкомки? Что у трезвого на уме? Также, по сути, хоронят друг друга братья-писатели с той разницей, что нет промеж них ни той любви, что между мужем и женой, ни необходимости жить в одной комнате после ссоры, ни этой одной комнаты, придающей ссорам формы столь конкретные. Рассказывают также, что в Москве, в доме Герцена, водится почтенный человек с обязательной еврейской фамилией, организатор писательских похорон. Действительно, дело и хлопотное, и не всякому по плечу, и в любую минуту надо быть во всеоружии. Наверное, и в отпуск ему уже который год не уйти, не отпускают, боятся без него не справиться. А однажды, наверное, отпустили, уже он и чемодан собрал, и пижаму уложил сверху, и на вокзал отправился с билетом в кармане. Бац! Умер. И не кто-нибудь, а из самых-самых догнали. Вернули. Знаменитый человек со всеми знаком, с каждым за руку, по имени-отчеству, посмотрит, словно мерку снимет. На глаз определяет с точностью до сантиметра. Там, наверное, свои размеры у гробов, как у калош. «Це» скажут ему. «Це» скажет он. «Это какой у нас? Их три. Ах, ка! Рост 4, полнота 3. Молодыми, говорят, он не интересуется, не ценит, не замечает. А они ведь растут, молодые. Наверное, думает, до пенсии годика 2 осталось. Плодово-ягодный участочек неподалеку за кладбищем 3-я остановка развел. А зря он молодых недооценивает. Вот и у Ш инфаркт был, и у Г спазм, и у Е запой, и у В половое бессилие, а у А разжижение мозгов. Конечно, похороны у них какие. Нет того торжества и почета, но все же похороны. Да вот отвыкнешь от города, не повидаешь подолгу людей, с которыми стоишь, так сказать, в одном строю, одними помыслами живешь и одними чернилами пишешь, и, глядишь, встал, в стороне отстал, не в курсе. Ты там тихонько сидел и кропал, и думал, дело делаешь, а тебя тем временем отстали. Приедешь там, в город, за надобностью, оторвешься от трудов, спички там купить надо, соль, а тебе только спины да жопы показывают. И окликнешь, теряются, и руку подают неохотно, сокрушенно, так осуждающе посматривают, что же это ты, парень, мы тебя и похоронили по всем правилам, а ты живым прикидываешься, ты уже умер давно, кончился, тебе и нет в нашем списке. Другая нынче обойма, мы тебя вытолкнули, мы тебе спину уже показали, не дыши ты нам, пожалуйста, в затылок. Все равно не догонишь, впрочем, люди вежливые, виду, конечно, не покажут, что ты умер, самообладание у них. Созерцание трупа не расстраивает их воображение или пищеварение, глазом не моргнут. Пообвыклись, поволнуются еще в душе. Долго ли ты их так держать за пуговицу будешь и расспрашивать? Долго ли им еще с ненужными уже людьми разговаривать? Им же бежать надо, они же живые. Но тоже ведь вежливые не скажут, лишь переминаются от нетерпения. Переступают, да на женщин мимо идущих поглядывают. А как узнают, что ты всего за солью да за спичками, а там назад, и вовсе успокоятся. Ну что ж, скажут про себя, покойник-то еще новичок в своем деле. Подышать ему с непривычки захотелось, но дисциплинированный, знает, что в гроб вернуться надо. Ничего, пообвыкнется. Раз-другой еще вернется, и все, успокоится. И посмотрит на тебя так, что словно бы ты стал стеклянным, утвердятся в том, что тебя и нет больше. Сунут руку как бы в пустоту и побегут дальше. А теперь в город не езжу я. Я за солью и спичками теперь рядом хожу. В местный кладбищенский гастроном. Ничуть не хуже. Совсем то же самое. Что живые, что мертвые. Кто разберет? Кто как себя считает? Хожу я в этот гастроном и удручаюсь. Что это, думаю, никак не накупить этих спичек и этой соли так, чтобы и ходить не надо было. И что за прок ходить? Что за радость в этом писательстве? Все одни затраты, вот и спички по копейке, и соль сразу всем за пачку. И друзья молчат, и издатели не чешутся. Копейка да копейка, да еще семь, да еще копейка. Уже гривенник, так ведь это только образ. Спички и соль на самом деле дешевка. А масло и мясо, хлеб нынче тоже, побриться. И то на одном мыле до лезвия разоришься, если еще по мозги терять не будешь. Борода-то все растет и растет, сколько ее не брей. Я бы сбрил ее за раз, всю ее длину, на мой век положенную, но нет. Получай ее день за днем, как по карточкам, и седые волоски пересчитывай. Одних сапог сколько сносишь, бумаги сколько переведешь, машинистки тоже не бесплатные». А в награду что? Тебя же нет, ты умер. Какая награда? Ах, знали бы вы все. Одни расходы, вот и спать пора. Укладываться в свой отсыревший гробик, пол первого. За окном тьма кромешная, и я в стекле отражаюсь, и машинка моя отражается. Темный я какой-то в этом стекле, мрачный, не люблю я себя. Хорошие рассказы пишет Генрих Шеф. Я уже не пишу. Я же труп, что я могу? Жена за меня допишет. Я бы еще рисовать стал или петь, играть Баха на тетином фортепиано, но я не умею. Я вот ничего в темном своем стекле не вижу. Электричество мешает. Погасить разве, да к темноте привыкнуть? А зачем? Я же все там, за окном, и так хорошо знаю. Тут ночами по таксово хулиганы ходят. Меня, небось, очень хорошо из окна видно. Удобная мишень. Взять меня и пристрелить из профилактики, чтобы оживать не вздумал. Не было бы так холодно. Выбежал бы посмотреть, как меня с улицы хорошо видно, но и это бессмысленно, потому что тогда меня за столом не будет, когда я на улицу выбегу, и я увижу лишь пустую комнату. А может, так оно и есть на самом деле. Комната-то пустая. Я сам бы сейчас пошел по таксову с хулиганами, прислушиваясь к тому живому, что заворочилось бы при этом внутри. В какой сад залезть, какое стекло выбить. А я вам говорю, не волнуйтесь вы из-за меня. Умер так умер, не воскресну, не желаю. Мне и в гробу не дует, и догонять я вас не хочу, а тем более дышать вам в затылок. Я сам себе в затылок дышу, и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гоняюсь, и сам от себя отстаю, то нагоняю, то отстаю. Вот ведь загадка какая, что такое? Само по себе живет, само по себе бегает, ни на кого не плюет и никого не преследует, а? Апл же сместь бюх. как писала М.Д. Это я как бы на рояле играю и как бы ногтем по клавишам провел. Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Вот и выкушайте вы у меня то, что от меня откушали. А мне того и не надо, что от меня откусить можно. Я уже теперь гладенький стал и крепенький, никаких на мне удобных для откусывания отростков нынче нет. Укусишь, зубы соскальзывают и клацают, а я качусь себе дальше колобком. Кур у себя на даче разведу, репетилий нежных пусть поют, поросенки пусть хрюкают, стрептококи пусть прыгают, диплодоки пусть ползают, бледные спирохеты пусть там и сям свисают и дополняют картину. Ну, а писатели, бог с ними, пусть уж пишут, пусть не спят, если им так нравится. Бай-бай, как хорошо! Только ведь сон опять плохой приснится, война опять. Даром, что ли, я пишу, а у меня окна от стрельбы недалекой трясутся, а по утрам прекрасные портяношные марши звучат в шелесте опадающих листьев. Или опять эти двое под локотки меня возьмут и скажут: «Пройдемте, они у меня постоянные, я их уже узнаю во сне». Даже недавно чай с ними пил, они пришли, а я им чаю. Выпили от неожиданности, разоткровенничались. Тоже ведь хлеб им достался. Один все бледный, такой зеленый, на солитер, все мне жаловался. И того ему нельзя, и этого, солитер все не любит. Даже чаю горячего нельзя, только остывшего. Я тещу утром спросил, она мне сказала: первое средство от этого дела — ромашка с сушеными грибными спорами, в воде разболтанная. Вот приснится мне сегодня, я ему посоветую. Тоже ведь и повод выпить. Он с солитером пусть пьет со своими спорами, а мы с его другом в чистом виде употребим. Давно я ни с кем не пил. Хоть с ними выпью и жену в расходы не введу. Один пусть меня посторожит, а другой за водкой сбегает. Только уж ты, Р, не снись мне, пожалуйста. А то что такое? Приснился и руки не подал. Я тебе говорю, за что? А ты мне сам знаешь, за что? Что это за манера такая? Как хорошо сказал тский писатель Солженицын: не объяснять простому человеку, в чем дело. Ты не подал, а за тобой ВИИ пыльным чубиком тряхнул и сунул руки в карманы как можно глубже. И Д тут же короткие свои лапки прячет. Мы, говорит он, вперед ушли. Мы литературу мысли создаем. Новая система координат у нас. Информация фуяция. А у тебя система координат старая, ты к нам не подмазывается. Ты все чувствишки да ощущенница. Ты мертвый уже, ты опять же нам в затылок не дыши. Трое нас пока всего. Я, ДБИ, да Р еще. Уж если ты и приснишься такое дело, лучше мы выпьем с тобой. Ничего, что у тебя язва. Во сне можно. А может, и без снов посплю. Такое же ведь случается. Случится и однажды, что и сны снится перестанут. Вот ведь как. Как жить-то дальше, Р? Ты, конечно, скажешь, как. Так и так. А я-то, оказывается, и сам знаю. Я вот раньше много всяких глупых воображений за собой фиксировал и писать о них любил. А теперь их нет у меня воображений. Стареть начал, седыми волосами да выпавшими зубами. Сначала похвалялся, молод был, а как почувствовал, что не только зубы да волосы, то больше не хвастаюсь. И вот из всех воображений одно еще осталось. Словно прошло лет 10-20, и вот иду я по незнакомой улице, неизвестно какого городка и отечества, сам седой, морщины такие мужественные на лице, платьишко какое-то несложное и узелок на палке через плечо. Иду я, а идти-то мне совершенно некому, словно ни семьи у меня, ни друзей, ни знакомых, и речи я той не знаю, на которой все тут разговаривают, и воспоминаний ни о чем нет. Словно и не было никогда ничего. А вот только и есть, что иду я такой по этой незнакомой улице, куда все делось, и куда я иду. И правда, как я представляю себе, что со мной будет. По-простому, по-житейски, как сложится моя жизнь, представляю себе, что война, и все погибло, это раз. Если не это, то, что меня забрали, и я в тюрьме, это два. Если не это, то, что я умираю от тоски по родине, в богатом особняке на берегу теплого моря, в славе и без всего, что люблю, это три. Если не это, что угодно я могу представить, только никогда не представляю одного, что вот так, как я живу, я буду продолжать жить 5, 10, 30 лет. Это кажется мне невозможным, непосильным. Меня уже не поражает у великих, кто что написал, а поражает, как это Достоевский помер за 60, а Толстой за 80. Как это они прожили столько. А жить уже осталось так немного, пел 40-летний Вертинский. И тоже помер за 80. А что Вертинский, не бог весть что? Если гением, которые сегодня и себя обнаружили в этом мире, было выдано такое сумасшедшее здоровье, что они выживали всю свою жизнь, то за какие это и чьи грехи им такое мучение? Ну и будя, будя. Какие ж, батенька, тигры, как сказал Лев Толстой. Я вот столько живу, еще ни одного тигра не встретил. Голос Толстого захотели записать на только что появившийся фонограф. Попросили его сказать что-нибудь детям. Так и останется, думал устроитель, великий голос, обращающийся к детям, к потомкам. Что же сказал старый лев? Дети, сказал он, не шалите, ведите себя хорошо, слушайтесь папу и маму, и главное, не шалите. И больше не захотел он записывать свой голос на этот фонограф. Ну что ж, будешь думать, додумаешься. Уже которую страницу пишу, все кончить хочу. Да так, чтобы вместе со страницей и все что-нибудь начну, чего не собирался писать. И оно у меня на следующую страницу перелезает, и где-нибудь в начале следующей страницы кончится. И опять тяни до конца страницы, и опять на следующую перелезает. Вот читатель. Все. Не хочу больше. 20 сентября. Все-таки кончил я вчера не совсем правильно, потому что, когда писал «вот читатель», то это было начало такой фразы. Вот читатель ВК из Таганрога пишет. Но, написав первые два слова этой фразы, увидел, что это последняя строка, и я опять перелезаю на следующую страницу и испугался. Я передвинул каретку на слово назад и вставил запятую. Получилось обращение. Три точки в конце обращения для многозначительности поставил. И еще хватило места дописать. Все. Не хочу больше. Получилось нормально. Но потом я пошел спать, и у меня еще разгон был. Все продолжение мне в голову лезло, уснуть не давало. Хорошие фразочки вспыхивали и гасли бесследно. Я, конечно, их не очень запомнил, и такой дурной привычки вскакивать в подштанниках, отыскивать бумагу и карандаш, и ловить эти фразочки, светлячки, у меня теперь нету. Нет такого ощущения, что нечто бесценное теряется навсегда. Я не и е, пусть теряется, думаю я. Слава Богу, но я, по-видимому, возбужден был, все обострено во мне было. Так я вдруг ощутил запах пыли, острый такой, как бывает, когда ее на дороге первыми гвоздями дождя прибивают. Откуда, думаю? И сразу фразочка-светлячок. И что это мне все пылью пахнет? И за ней неразделенные, сомкнутые шевелятся другие фразочки. и одна уже делает шаг вперед, чтобы встать рядом с первой, и в остальных я еще не различаю, но угадываю некую готовность выявиться в определенной последовательности и образовать целый связанный отрывок, который начинался бы. Что-то мне все пылью пахнет. Да ну вас, махнул я на них, спать пора. Вот ведь какой я щедрый. А был бы отрывок, может, не хуже, чем чуден Днепр. Принюхиваюсь я, а пылью продолжает пахнуть. А тут так сове пыли и не бывает. Лежу я, а запах мне так в нос и бьет, несмотря, что у меня насморк и нос заложен. Что бы это, думаю? Начинаю щупать под носом. Слышу легкий треск, и словно бы голубенькая искорка в кромешной тьме мелькнула. Воистину светлячки. И вдруг понимаю. Да это же я рубашку рядом с подушкой положил, чтобы утром не тянуться за ней по холоду, а сразу натянуть. Рубашка сохранила тепло. Смотри страницу 150-ю о старике. Рубашка у меня такая теплая, модерная, а материал орлон, синтетика, так сказать. Вот он и электризуется, пока я рубашку весь день ношу. А снимешь, разряжается. Отсюда и этот грозовой запах, и потрескивание, и даже искра. Я каждый раз, снимая ее на ночь, это потрескивание слышу, а вот запах впервые ощутил. Мне отец, у него такая же рубашка, и он очень любит явления природы, говорил, что вот трещит и искры, и запах озона. Что трещит, я знал, а про искры и озон не поверил. Подумал, что это он из любви к курсу неживой природы преувеличивает. Вспомнил Рихмана, убитого молнией. Оказалось, правда. И вот как обостряются все чувства и их органы в творческом акте. Собственно, если все эти страницы своего рода открытое письмо, то сначала оно было как бы адресовано Р, а теперь уже является ответом таганрогскому моему читателю ВК, написавшему мне письмо. Он, видите ли, очень любит Ленинград, хотя ни разу в нем не был. И очень любит ленинградцев, с которыми он познакомился в альпинистском лагере. Кто в каком лагере знакомится, времена меняются. Теперь, пишет он, очень хочу познакомиться и с вами. То, что он хочет познакомиться, как-то объявлено в начале письма, когда он описывает, как читал мою книжонку. Я лежал еще в постели. Золотые квадраты лежали на полу, и я окуривал вас фимиамом, как рецензент вашей книги. Читатель Владимир Кроха из Таганрога хочет со мной познакомиться и хочет, чтобы написал я ему, как я начал писать, что послужило того толчком, какие темы волнуют меня, как я пишу, о чем я думаю, когда пишу, и какие чувства вызывает во мне работа над словом, кавычки в крохе. Скуку чаще всего, дорогой В, и не тоскую тоску, что не могу и не в силах уже став писателем заставить себя пахать, грузить, бурить, что во всю свою жизнь, сменив несколько служб и написав то, что я написал, ни разу я не работал, за что долго считал себя подонком и уничижал, а теперь и не уничижаю. Не заставите же вы меня, дорогой читатель ВК из Таганрога, написать вам в ответ много больше, чем я написал за все время, что я пишу, и все-таки быть неуверенным, что рассказал и объяснил хоть что-то. И проще всего, может, в этом будет не меньше правды, чем в целом томе, отослать вас к той трепотне на предыдущих страницах письма, то есть, как я хочу кончить писать так, чтобы кончилась и страница, и все перелезаю и перелезаю, и ничего с этим поделать не могу, вот так и пишу. Вот такие чувства я испытываю. И еще дано мне тогда, погасив свет и ложась в полной темноте, воцаревший свой гробик, почувствовать, что рубашка моя пахнет грозой и той пылью, которую прибивают к дороге первые гвозди дождя. Страница кончилась наконец-то там, где я и собирался кончить. 4 октября. Дом. Пионерское начинается времечко. Молодею на глазах, надо заняться делом. Две пионерские организации хотят получать пионерские сочинения. В догадке спрашивается, при чем тут я? И оказывается, что это же я. Я же пионерские сочинения поставляю. Впрочем, туманить нечего, прятаться некуда. Поставляю так поставляю, не маленький, понимаю, что делаю. Если писатель пошире открывает глаза, он ловит себя на проституции. Поэтому он их не открывает. Жмурится советский писатель. Говорит жене, потупляясь, разглядывая носок, пойду пройдусь, продышусь. Невского ветерка хвачу, а сам шесть в дом свиданий. Синие вывозки, прошептанные коридоры, сквозняки из кабинета в кабинет, знакомые, с кем раскланяешься, кого не заметишь, а кого и смутишься. А вот и клиенты, редакторы по преимуществу. Встречают по-разному, и ты по-разному. Один любит тебя так, другой эдак. Один бы и рад, да не может, другой и может, да любит беленьких, а ты черненький. Один любит чистеньких, да молоденьких, да скромненьких. Ты отведешь его в сторону, а в сторонке таким себя предложишь. А другого в другую сторонку. Он с перцем любит, чтобы и в рот, и в ухо, и по-всякому ты умел. Ему это нравится. Постараешься ему таким показаться, помучишься, конечно. Один слишком за девушку тебя принимает, другой слишком за блядь. Но делать нечего, профессия, скрепляйся. Встретишь писателя товарку в коридоре, пожалуйся. Ты знаешь, я по-всякому готов, но уж этим способом, извините, что ему, мало что ли? Тяжелая профессия, что и говорить. Но ведь сам знаешь, шел на что. Все ведь не просто так. Вот и цыгане, как только родятся цыганами, так все и крутится, и мучится, как бы прожить, не работая. И столько уходит энергии, чтобы по траектории этой проехать мимо труда, что любого труда оказывается потяжелее. Но цыган, может, и жалуется, но другой шкуры не захочет, так и писатель. Уж так ему не в моготу, а на все готов, чтобы только этой немоготы не лишаться. И все жмурятся, и все как будто не продаются. Проститутка законно обижается, если так ее назвать. Под утро рассказывает писателя в постели. Ты думаешь, я всегда такая была? Роман у меня был, не читал. Жених у меня был, талантом звали. Завел меня в дом один. Хочешь, к друзьям пойдем? Завел в редакцию, там бросил. По рукам пошла. Лишил меня. Напечатал и бросил, пусть другие сказал, теперь тобой пользуются, пусть печатают. Грустная история, что говорить, не слишком уж их много, уже слезы не выжмешь. Оставишь на столике 3 рубля, на прилавке 30 копеек, что ж поделать. Товар обратно не принимается, поставишь на полку. Девочка ужаснется, глядя на проститутку, обрадуется своей чистоте, а проститутка скажет: дурочка, и я такая была. Да никогда ты такая не была, возмутится девочка, максималочка, не может быть, и та права, и эта. Профессионал есть профессионал, он этим гордится. В писательстве наоборот, представьте себе огромный публичный дом, широкая нога, комбинат, производственный уровень и дорожки на лестницах, и лифт, и низкая светлая мебель, и белые телефоны, и производственный отдел есть, и отдел доставки. И не без первого отдела. И люди ходят и в кабинеты уединяются, и все пришли за одним. И все, представьте себе, делают вид, что пришли не за этим. Казалось бы, смешно и глупо, но попробуйте в жесте отчаяния, в агонии невинности выкрикните, зачем пришли. Линчуют. Если открыть глаза, картина получается фантастическая. Все делают свое дело и открыто, не стесняясь, и в коридорчике, и на подоконничке, и на батарее, и сидя, и стоя, и вдвоем, и втроем, и в одиночку с Адом, и все словно бы не видят, не замечают, отрицают, отказываются, никто ничего не сознает. Подумаешь, с ума сходишь, как вдруг поразишься. Да ведь это же гениальная система. И действительно, будь ты семи пядей, что ты выдумаешь против данности? И если ты видишь данность, то и действовать волей-неволей приходится сообразно. А требуется иначе. Как тут быть? Все спасает декларация. Однажды кто-то понял, что против данности, которая только увидит ее все опрокинет, есть всего одно средство – объявить, что ее нет. Этой данности нету, нету тю-тю. Вот два козла, редактор и критик, занимаются прямо на лестнице содомским грехом. Безобразие, свинство, как вы смеете, а мы тю-тю. И начинается, как в турецко-бушменском разговорнике. Что это? Это публичный дом. Это публичный дом? Нет. Это большая советская медведица. А дом тю-тю? Это кто? Это курьер? Нет, это главный редактор. А кто это его так распекает? А это тю-тю из первого отдела. Можно к вам? Нет, нельзя. Но вы же свободны. А меня нет. Я тю-тю. Вы тю-тю? Ну вот же вы. Я вас вижу. Я держу вас за лацкан. Это не лацкан. Как не лацкан? Да вы что, русской речи не понимаете? Я же сказал, я тю-тю. И словно туман падает и покрывает все. Есть или нету? Скажите, пожалуйста, черное это ведь? Белое, правда? Вы меня правильно поняли? Вы не поняли ни черта. На все падает охлажденный грамматический туман. Не то настоящее в прошедшем, не то давно прошедшее в будущем. И таинство, но е показание прошлого с будущим, и таинство лондонских туманов, роднится с таинством английской речи, past perfect in the future and future perfect in the past. И вдруг спадает пелена, вдруг становится легко, словно незримая многоопытная рука Филатова отрезала тебе бельмо, и ты бежишь по коридору со всеми в припрыжку, зажав радостный крик в зубах. Я тоже тю-тю, я тоже. Ноль часов, ноль минут. Пора признаться себе. Есть один дом, в который все мы вхожи. Ханжество еще совсем недавно не было русской чертой. Это оставалось за миром более свободным. И это же надо окончательно потерять второе, чтобы вдобавок получить первое. Есть такой дом, возвещаю я это, не бог весть какое открытие, но в грудь себя не бью. Есть такой дом, в него ходят всегда за одним и никогда не признаются себе в этом. Достаточно прийти туда 5 или 20 в день распределения материальных благ, а еще лучше оказаться, если тебе прифартило, в той очереди к окошку, из-за которого выкидывают кости. Господи, если у вас только нос не окончательно заложен от ленинградских туманов, какой же вы ощутите запах? Как вкусно пахнет печатный лист в переводе на печатные знаки комбижиром и чесночными котлетами. Ах, черт, начинаю забывать этот запах, а до чего мне хочется? А ведь гора не идет к Магомету, все не идет. Есть дом, в котором все мы сходимся. Мы в нем равны, как в бане. Кто еще стыдится, прикрывается шаечкой, а кто забрался на верхнюю полочку, так и не слезает. Подай, плесни еще пару-пару. Ходят старые, потрепанные годами клячи. Иные красятся, а иные не красятся уже. Ходят и ненавидят молодых. И молодые ходят, корчат из себя целок. Ходят к тем, кто их любит. Есть такие, любят ломать. Ишь, выпендриваются, шипят клячи в спины молодым. Все равно сломают вам. Взглянуть лишь, взглянуть, ну, лишь взглянуть чуть побеспощадней, чуть помаксимальней, и как ясно, что тут все равно один помет, что, раз сюда попав, что этого вполне достаточно, но нет, какая спесь, какое расслоение, тот генерал, а этот штрафник, да нет же, все вы голые, и на шайках нет знаков отличия, но нет, каждая шайка особнячком, и у каждой, как бы низко ни находилась шайка в глазах остальных шайк, есть свои корифеи и свои подонки. И каждый играет в благородство, в служение, и все возмущаются вещами обратными, подлостью и услужением, основным своим делом. Накрылся шайка и тю-тю. И как легенда, и только принюхайся, поймешь ее вкус и глубокий смысл, бродят разговоры о двух инфернальных кастах. Это божества, их и не видел никто, только имена выскакивают. Как имена апостолов, этого воплощения мечты, ее два полюса, тень без света и свет без тени, Кочетов и Солженицын, и Оренбург, потолочник между ними, я тру лоб, отгоняю, это мираж, бред, так нельзя, но как мне мерещится временами, что это одно и то же, конечно, это лестно для времени, это приятно, укутываться в плед романтики, черное и белое, ад и рай, добро и зло. Как мило видеть двоичный мир, четко разделенным, с таким резким разграничением света и тени, как будто мы в безвоздушном пространстве. Как лестно мерить нашу действительность по бесам Достоевского, а передо мной все кривляется мелкий бес Сологуба, все отчиркает подметками по обоям, еще несколько измельчавший, расплывшийся, растекшийся по миру, уже в окончательном усреднении и полном энергетическом равновесии. Ходят мальчики и девочки и еще не знают, чем они торгуют. Ходят демонические юноши, уже почувствовав свой горелый запах, давно решившие бежать, бежать, и все не бегут. Ходят упитанные циники, машины, которым всем все равно. Ходят либералы, держат в руках нежные прутики, все отмахиваются, отмахиваются. И все им кажется, как отмахнуться очередной раз, что зацветет их прутик. Теория пятаков, теория малых дел, теория профессионализма, теория мыльных пузырей. И обнимаются они советская диалектика, лучше и меньше, да лучше. Период легальный и период нелегальный. Все-то они носители, все-то они сохранители, словно люди, не знающие спичек, словно жрецы-хранители огня, носят в корзинке, в полевой сумке, носят в портфелях камью и кавку, и все не поджигают, и опять лезут целоваться с классиками революции. Момент не созрел, количество переходит в качество, вот и копят, вот и потребляют все, и жиреют, а качества нет как нет, вот и не будет, и не надо. Как говорит ГГ, и все жмурятся, как будто все не продаются. Порядочная женщина спит 10 раз с одним мужчиной, а непорядочная по разу с 10, так говорит Лакснес. У нас же диву даешься. Все строится на таких тонких отличиях, что большая тренировка нужна различить их. Например, ты спишь с 20, а я всего с 15. Я порядочная, а ты нет. Есть порядочный слой и есть непорядочные слои. Но в каждом непорядочном слое есть свои непорядочные и порядочные, свои прогрессивные и свои реакционные. Вот оно, зажравшееся количество. Есть порядочный человек для общения, есть порядочный человек для потребления, есть порядочный редактор, есть порядочный член правления, Есть порядочный парторг и есть порядочный стукач. Есть порядочный сукин сын. Мы пользуем их, попадая на дню из слоя в слой. Мы собираемся на своем Олимпе, пьем чай и беседуем с олимпийцами, уверенные в том, что на Олимпе нет магнитофона или микрофона, нет прямой связи с другим Олимпом, и два Олимпа стоят, взявшись за руки, и перемигиваются через улицу. Мы снова выделяем себя в эталон честности и порядочности и отчуваниваемся. А в доме том запотели окна, и стоит над ними пар. Это видно со стороны. И если есть люди, что обходят его стороной, то мы их не знаем. И я сажусь завтра за пионерскую работу. Я садился и сегодня, но вот написал другое. Садился и вчера. Начинается обычные уроки на дом. Их делать не хочется. Слоняешься между книжкой, это было подробно, и пишущей машинкой, и хочется пойти по бабам. И что же? Свободу, маразм и духовный рост одному дорогому товарищу придется отложить на месяц. В течение месяца надо все это замесить и за отсутствием противопоставить. Надо самодисциплинироваться, надо взять себе в руки. Надо заняться физкультурой, вегетарианством, воздержанием, нравственной гигиеной, изучением иностранных языков, постом, изнурением в труде, чтобы помочь себе справиться с этим и ничего не заметить. 5 октября. Юбилей. Начиная с рубашки, которая однажды запахла грозой, у меня словно бы желание появилось записывать немножко на следующий день по поводу того, что писал накануне. Вроде как утренние размышления на вечерние темы. Сегодня мне удалось хорошо открыть глаза, как давно не бывало, как открываешь их в детстве. Я спал крепко, я открыл глаза сразу, не ощущая в них ни неудобства, ни того похмелья, что отягощают утро неврастенника. Я обнаружил, что нет еще 8, и спал всего 6 часов, даже меньше, но и досыпать не хотелось. Я обнаружил в своем мозгу некий простор и ясность, потому что четко вспомнил ощущения и впечатления, посетившие меня, когда я бросил писать и стал укладываться спать и перед тем, как уснул. Я ничего понятно не видел и не слышал, когда писал, хихикал над удачными словечками. Особенно помню, хихикал над фразой: «Ходят молодые и корчат из себя целок». То ли от того, что я над ней перехихикал, она мне сегодня почти ничего не говорит, эта фраза. Остальных я не помню. А вот как я встал из-за стола и что за этим последовало, я запомнил очень хорошо. Не силился, не перешептывал на сон грядущий, чтобы утром вспомнить, не записывал условными значками, чтобы расшифровать морща лоб утром, а вот лишь открыл глаза. Ясное, промытое, встало передо мной вчерашнее мое ощущение, и необыкновенное удовлетворение почувствовал я от этого. И эта утренняя чистая память поразила меня еще больше, чем то, что так легко сегодня отворил глаза, и еще больше утвердило и усилило ощущение, что утро сегодня особое, когда-то бывшее со мной, но, увы, давно забытое. Вроде 5-летний засыпает с мыслью, что завтра праздник, Новый год или день рождения, и как-то особенно остро чувствует темноту комнаты, прикосновение простынь и вкус подушки. Окончание 2-й стороны 6-й кассеты.